Глава 4. Изнуряющая красота. Работа над собой и своим телом. Люди. Надо худеть постепенно. Резко сбрасывать вес нельзя. Я. Худею настолько постепенно, что пока набираю вес. Симпатичность, красота еще ничего не гарантируют, к сожалению. Особенно в рамках жесточайшей конкуренции. В 2010 году, накануне своей свадьбы, Кристина Хёдлунд решилась на пластическую операцию по увеличению груди, чтобы угодить будущему мужу. Желая сэкономить, девушка отправилась в Польшу, где ей обещали все сделать дешевле и быстрее. Однако результат оказался плачевным. Вместо красивой груди и яркой свадьбы Кристина получила серьезные неврологические нарушения. Здоровье ее постепенно ухудшалось, и в итоге она оказалась фактически в вегетативном состоянии на попечении пожилой матери, прикованной к инвалидному креслу. А возлюбленный, не пожелавший нести бремя ухода за девушкой, оказавшийся в столь печальном состоянии, исчез с радаров. Эту историю можно было бы рассматривать исключительно как рассказ о врачебной ошибке и непрофессионализме пластических хирургов, однако речь в этой главе пойдет не о сюжетах в духе желтой прессы, а о понимании определенных культурных процессов современности. Ажиотаж вокруг темы телесной красоты и физического здоровья представляет собой одно из самых противоречивых явлений в современном обществе. Подобно одержимости личной эффективностью и погоне за счастьем, люди стремятся быть красивыми и здоровыми и готовы ради этого идти на большие жертвы. Однако приведенные ниже доводы покажут, что в этой истории не все однозначно. Индустрия красоты и здоровья является одной из самых крупных и прибыльных сфер бизнеса. В ней вращаются огромные деньги. Речь идет не только о секторе услуг – фитнесе, косметологии, уходе за собой и пластической хирургии. Это также касается пропаганды здорового образа жизни, методов снижения веса, диет, марафонов для похудения, консультаций нутрициологов, биохакинга, спортивных соревнований, конкурсов красоты и моделинга, модных брендов одежды и много чего еще. Нынче люди ради доказательства самим себе готовы бежать марафоны и участвовать в различных состязаниях. Всемирная корпорация триатлона уже много лет проводит серию соревнований по триатлону на длинную дистанцию. Каждая гонка состоит из трех этапов, которые проводятся без перерывов. Заплыва на 2,4 мили или 3,86 километра, гонки на велосипеде по шоссе на 112 миль или 180,25 километра, и марафонского забега на 26,2 мили, или 42,195 километра. Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. В нем могут принять участие все желающие, кто подходит по физическим параметрам и готов к столь экстремальным испытаниям. Описанный в двух предыдущих главах предприниматель самого себя, одержимый наращиванием эффективности и находящийся в постоянной погоне за счастьем, предстает в качестве своего рода собственного менеджера, который умело использует свои когнитивные и эмоциональные ресурсы, таланты и навыки для того, чтобы достичь желаемого. Однако, увеличивая личную продуктивность и мотивируя себя стремиться к счастливому будущему, современный человек использует не только знания, полезные навыки, эмоциональный интеллект и психологический потенциал. Ресурсом является и само тело. Быть нейрофизически активным значит инвестировать в себя целиком. Спортивные успехи, красивое тело и умение себя подать становятся важным активом, благодаря которому можно попасть в нужное время, в нужное место и получить существенный доход. То есть здоровье и красота перестают быть просто врожденными качествами и следствием заботы человека о себе и воспринимаются прежде всего как ресурс и возможность добиться большего успеха в жизни. Важно отметить, что современное индивидуализированное общество ставит в центр самого человека с его личным проектом существования и способ использования всех материальных и нематериальных ресурсов у него имеющихся. В список ресурсов входят не только такие привычные для экономического словаря активы, как деньги, недвижимость и прочее, вроде ценных бумаг, криптовалюты или высокой должности в крупной корпорации. В этом же списке находятся когнитивные способности, знания, полезные навыки, способность к самоорганизации, развитый эмоциональный интеллект и, конечно же, красота и здоровье. Нейрофизически активный человек, начинающий день с пробежки или занятия йогой, предстает в образе мотивированной личности, которая ухаживает за своим телом и наращивает личную эффективность для достижения амбициозных целей. Быть активным – значит быть здоровым, бодрым и постоянно готовым к преодолению любых трудностей. То, что человек является хозяином своего тела, настолько же очевидно, как и его право использовать это тело, как ему вздумается. Каждый принимает решение, как монетизировать свою жизнь, воспринимая тело как актив и ресурс. Делать пластические операции или сидеть на диетах, регулярно посещать тренажерный зал или непрерывно поглощать фастфуд, увлекаться биохакингом или увеличивать губы и грудь, чтобы сделать карьеру в эскорт-услугах. В конце концов, даже суррогатное материнство – вариант превращения своего тела в инструмент монетизации. Конструирование собственного тела, понимаемое как определенная форма работы над ним с помощью косметологических процедур, диет, фитнеса и других инструментов, вплетено в контекст жизни человека, воспринимающего свою жизнь как потенциально успешное экономическое предприятие. Современные стандарты красоты тесно связаны с образом предпринимателя самого себя, ведущего активный образ жизни и рационально использующего все имеющиеся ресурсы. Остановимся на фитнес-индустрии, которая тесно интегрирована с темой личной эффективности и лучше всего вписывается в социальную модель общества достижений. Современный фитнес неразрывно связан с идеей саморазвития. Работающие над своим телом любители потягать железо в тренажерных залах представлены как накачанными мужчинами, так и вечно худеющими и качающими попу юными особами женского пола. В любой рекламе услуг какого-либо персонального тренера или фитнес-центра вы обязательно встретите слова «решить проблему лишнего веса», «работать над собой и своим телом», «изменить образ жизни». Все эти фразы вписаны в контекст той же логики достигаторства, что и описанные выше истории о личной эффективности и погоне за счастьем. Фитнес становится не только средством создания красивого тела, но и возможностью продемонстрировать обществу, как вы умеете добиваться поставленных целей. Человек спортивного телосложения воплощает в себе образ индивидуалиста, который успешно решает поставленные им самим задачи, обладает высоким уровнем самодисциплины и готовности терпеть боль, соблюдает ограничения в питании и определенные правила. По сути, сама среда требует от современного человека стремиться к амбициозным целям. В этом ключе подтянутый и нейрофизически активный посетитель тренажерного зала или бегающая по утрам девушка спортивного вида становится воплощением идеала – счастливого и успешного современного человека. В середине 2010-х со мной приключилась одна история. Мне предложили вести корпоративный блог компании, занимающейся продажей спортивного питания. И я с головой погрузился в удивительный мир качков и фитоняшек. Я не только брал интервью у известных бодибилдеров и победительниц фитнес-соревнований, но и наслушался разговоров в духе «для победы ей мало проводить в зале дни напролет и сидеть на жесткой диете. Необходимо еще сделать пластическую операцию груди, иначе призовое место не светит». Начинающие посещать фитнес-зал люди чаще всего просто хотят позаботиться о своем здоровье, поддерживать форму. Но если тренер, участник соревнований, видящий смысл жизни в новых спортивных достижениях, то есть большая вероятность, что новичок окажется втянут в гонку подготовки к конкурсам и радикально изменит свою жизнь. Специалист по новейшей истории Юрген Марчукат в своей книге «Эпоха фитнеса. Как тело стало символом успеха и достижений» прослеживает, как логика спортивных достижений, имевшая отношение к профессиональному спорту, постепенно перекочевала в массовую культуру. Культ подтянутого красивого тела вышел далеко за рамки мира спорта и слился с идеей саморазвития, ориентированного на высокую работоспособность, умение справляться со стрессом, ответственность за свое тело и жизнь в целом, повышение самодисциплины и постоянное самосовершенствование. Стройная фигура, отсутствие лишнего веса и соответствие современному идеалу красоты стали важными атрибутами жизни достигаторов успеха. Идея конкурентной борьбы за лучшее место под солнцем, необходимость постоянно увеличивать личную эффективность и работать над собой превратили любительский фитнес в огромную индустрию со своими строгими правилами и требованиями. Он перестал быть обычным способом заботиться о здоровье и поддерживать себя в форме. Ажиотаж вокруг фитнеса связан с развитием огромной индустрии, в которой участвуют производители спортивного питания, фармацевтических препаратов, тренажеров, организаторы фитнес-соревнований, огромное количество бизнес-проектов, связанных с фитнес-залами, онлайн-курсами по снижению веса и поддержанию физической формы. В эту гонку включены и крупные бренды спортивной одежды и обуви, продвигающие активный стиль жизни в своих рекламных кампаниях. Стремление к спортивным достижениям, предполагающее изменение образа жизни, выходит за рамки простой работы над собой и одной из форм личностного роста. В этом изменении жизни проявляются различные побочные эффекты. И достаточно серьезные. Поговорим о феномене спортивной анорексии или хайпергимнезии, распространенного у людей, ревностно увлеченных фитнесом, расстройства пищевого поведения. В блогах, посвященных этой проблеме, люди делятся своими описаниями этого состояния. Одна девушка пишет, что пропускала работу и жертвовала другими делами ради того, чтобы иметь возможность ежедневно часами тренироваться в спортзале. Стремилась похудеть с помощью физической нагрузки, а также отказывалась от регулярного питания и посещала спортзал даже во время болезни. Сколько бы она ни сбрасывала вес, это ее не останавливало. Она все равно параноидально подсчитывала калории во время каждого приема пищи и продолжала тренироваться. Подобное отношение к своему телу и стремление к избыточной худобе можно встретить в других контекстах. Например, у тех, кто с детства занимается балетом или хочет сделать карьеру в фэшн-индустрии. И если в среде увлеченных фитнесом людей основной упор делается на формирование подтянутого спортивного тела, то в других сферах представления о красоте могут быть иными и требуют не только усиленных физических нагрузок, но и множества пластических операций и косметологических процедур. В исследовании «Балет. Нарративы балетного тела» антрополог Анжела Пикард пишет о том, что постоянные травмы являются неизбежной платой за успех в карьере танцоров. Кроме того, мир балета — это жестокая конкурентная среда. Танцоры постоянно испытывают стресс и вынуждены переносить боль, возникающую в распухших пальцах ног и растянутых связках в результате интенсивных тренировок. Многие молодые люди являются поклонниками корейской молодежной субкультуры, получившей название «кей-поп». Продукция в стиле кей-поп распространяется не только на южнокорейском рынке, но и широко экспортируется. За яркой ширмой этой индустрии скрываются крайне жесткие условия создания звезд, каждая минута жизни которых строго контролируется. Под тотальным контролем продюсерских компаний находятся не только бизнес-процессы, происходящие в этой сфере, но и личная свобода, комфорт, режим питания и даже сон будущих идолов кей-поп. В контракты включены такие пункты, как запрет общения в социальных сетях и свиданий, а также обязательные пластические операции, помимо постоянного контроля веса и поддержания физической формы. Эта жутковатая история является доведенной до гротеска вышеописанной ситуации с фитнесом и показывает еще одну грань современного капиталистического мира, в котором вся жизнь человека становится полем конкурентной борьбы за место под солнцем. Однако у всего есть обратная сторона. Обратной стороной культа красивого подтянутого тела стал человек с лишним весом, страдающий от фэтшейминга и стигматизации со стороны достигаторов, бьющихся не на жизнь, а на смерть за успех, счастье и красоту. В исследовании с одиозным названием «Жирные» Дебора Лаптон предлагает масштабное осмысление темы так называемого избыточного или лишнего веса, к которой в последние десятилетия приковано внимание современного общества. Автор использует слово «жирный» без негативной коннотации, как и многие так называемые фэт-активисты, протестующие против стигматизации тучных людей. Возможно, вы смотрели реалити «Взвешенные люди» на СТС, аналог шоу, идущих по всему миру. Участники — люди с большим весом, которые при помощи профессиональных фитнес-тренеров пытаются максимально сбросить лишний вес, стать стройными и получить спортивные фигуры. В проекте участвовали люди, весившие более 160 кг. В ходе шоу они сбрасывали до 60 килограмм при помощи усиленных тренировок, диеты и самодисциплины. По сути, шоу было развлекательным для зрителя, но тяжелой работой для суперполных людей, как их назвал один из ведущих. В интервью, которые дают участники подобных шоу, они занимаются самостигматизацией и стыдятся своего тела, считая фэтшейминг нормой. Следуя социальным стереотипам, они воспринимают себя как неудачников, уродов, достойных презрения, неспособных осуществлять самоконтроль и управлять своей жизнью. Критические исследования нарративов о тучных телах показывают, что подобная стигматизация полных людей – явление достаточно новое, напрямую связанное с распространением индивидуалистической предпринимательской культуры в западных развитых обществах, ставших в глобализирующемся мире эталонами для всех остальных. В этом контексте невозможно не упомянуть о движении бодипозитив, как реакции на высокие стандарты красоты, недоступные большинству людей. В контексте этого подхода предлагается смотреть на тело с точки зрения личного комфорта, а не социальных трендов или общепринятых эталонов красоты. Как пишут авторы работы «Позитивное отношение к телу. Понимание и улучшение восприятия тела с точки зрения науки и на практике», основная цель движения – вернуть современному человеку возможность чувствовать себя физически комфортно, не впадая в крайности компульсивного переедания, изнурительных тренировок или ненужных хирургических операций. Необходимость стремиться к недостижимому идеалу вызывает протест у многих людей. Так бренд Victoria's Secret в определенный момент был вынужден пригласить полных моделей на свои показы под давлением бодипозитивных трендов, настаивающих на инклюзивности и участии моделей с самыми разными формами тела, хотя это вызвало неоднозначную реакцию поклонников бренда. Современный идеал человека – искусно управляющий своей жизнью проактивный член общества, постоянно стремящийся к саморазвитию и с упорством достигающий амбициозных целей. В этом образе когнитивное развитие, управление эмоциями и физическая активность образуют триаду направляемых состояний, являющихся ресурсами для достижения нужных результатов. В мире таких людей нет места полному человеку, с трудом поднимающемуся по ступенькам лестницы и уплетающему гамбургер вместо того, чтобы проводить время в тренажерном зале и демонстрировать прекрасную физическую форму. В стандартизации параметров стройного спортивного тела с одной стороны и стигматизации полноты с другой проявляется не только стремление людей быть идеальными, но и восприятие тела как инструмента достижения поставленных целей. Полный человек в современном обществе воспринимается как медлительный недотепа-тугодум, который никому не интересен. Если 100 лет назад богатые и успешные люди были полными, во всех смыслах имеющими вес в обществе, то сегодня восхищение вызывают люди, усердно занимающиеся физкультурой и спортом. Например, видеоролики пожилой японки по имени Такимика, которая стала активно заниматься в тренажерном зале в возрасте 65 лет, набирают миллионы просмотров. Сейчас ей 90. Она популярный фитнес-тренер и до сих пор может поднять штангу с внушительным весом и сесть на шпагат. Эта история создает образ упорного достигатора, ведущего активный образ жизни, которому в каком-то смысле нипочем законы природы и старения. Тема физического здоровья в контексте усердных занятий спортом крайне противоречива и имеет свою негативную сторону. Призывая заниматься своим здоровьем и вести активный образ жизни, фитнес-индустрия и смежные сферы услуг дают множество противоречивых рекомендаций, в которых само здоровье приносится в жертву изнурительным попыткам достичь идеала. В этом контексте можно рассматривать не только различия между людьми спортивного типа и полными. Общими для тех и других становятся расстройства пищевого поведения. Люди с избыточным весом, стыдящиеся своего тела, удивительным образом оказываются схожи с теми, кто страдает спортивной анорексией, поскольку и те, и другие постоянно подсчитывают калории. Это не внешнее сходство, а отношение к себе и своему телу, которое формирует разные сценарии недовольства собой и повышенную требовательность к себе. Изнуряющая себя фитоняшка, которой мерещатся дополнительные сантиметры в талии, по склонности к самоистязанию оказывается близка к заедающей стресс очередной порции калорийной пищи полной даме. Обе могут ночью обнаружить себя у холодильника, забыв о режиме питания. Будь то спортивная анорексия, булимия или переедание на почве стресса, всегда присутствует зависимость самооценки от выполнения пищевых правил. Помимо этого, сами расстройства пищевого поведения возникают в результате эмоциональной регуляции, то есть попытки организма справиться с тревогой и другими сложными переживаниями. В случае, когда чрезмерно увлеченная фитнесом девушка или накачанный молодой человек побежит в тренажерный зал из-за съеденного в гостях куска торта, полные люди будут пытаться сесть на очередную диету, купленную у модного нутрициолога, или проходить марафон по похудению. В этой отчаянной борьбе за спортивное подтянутое тело и в сопутствующей ей дискриминации людей с избыточным весом участвуют не только те, кто стремится похудеть, вести здоровый образ жизни и работать над собой. Это огромный рынок товаров и услуг со множеством разных игроков. От продавцов спортивного питания и владельцев тренажерных залов до корпораций фастфуда и сладких газированных напитков. Все они борются за внимание потребителей и хотят получить прибыль. Если посмотреть на ситуацию честно, то получается, что в этой системе противоречий идеальный потребитель – постоянно худеющий, но всегда остающийся достаточно полным человек. Сначала он активно потребляет фастфуд и сладкие газированные напитки, заедая просмотры фильмов чипсами и попкорном, а затем переходит на спортивное питание и платит за различные программы тренировок, пытаясь снизить вес и привести себя в идеальную форму. В этой ситуации тема здорового образа жизни отходит на второй план, так как огромная спортивная индустрия и конкурирующие с ней производители высокоуглеводной продукции атакуют нас с разных сторон, игнорируя принцип умеренности. Тяжелая внутренняя борьба с собой изнуряет стыдящегося своего тела человека, который находится под жестким давлением модных тенденций и социальных стереотипов не меньше, чем инстаграмную красотку, голодающую, чтобы добиться модельной внешности. В этой борьбе проявляется еще одна форма выгорания. Человека с завышенными стандартами телесного самосовершенствования и требованиями к себе, непрерывно пытающегося похудеть и тренирующегося. Подобно рассмотренному выше тихому увольнению как реакции на необходимость непрерывно повышать личную эффективность, движение фэт-активизма и бодипозитивные тренды являются формами сопротивления жесткой стандартизации нормальной внешности и телесных параметров. Дискриминация людей по весу и внешнему виду становится источником их растущего недовольства собой и расстройств пищевого поведения и причиной социальной изоляции. Возникает прямая зависимость между растущими требованиями быть красивыми и здоровыми и контрпродуктивностью подобных призывов для людей, которые не могут соответствовать высоким стандартам физической красоты. Исследовательница фэтшейминга из Великобритании Таниша Спратт отмечает, что дискриминация людей по весу и особенностям строения тела ведет к саморазрушительному поведению и возникновению проблем как с физическим, так и с ментальным здоровьем, поскольку создает атмосферу эмоционального напряжения и усиливает зависимость от еды как единственного средства справиться со стрессом. Фактически, нормальный здоровый образ жизни оказывается в оппозиции к культуре фитнеса с его достигаторскими лозунгами, бескомпромиссным перфекционизмом и культом идеального тела. Но помимо завсегдатаев тренажерных залов существует целый класс людей, пытающихся продлить молодость и замедлить процесс естественного старения. Молодые энергичные люди являются эталоном современного общества, а старики также стигматизируются, как и люди с лишним весом. Бабушки и дедушки, катающиеся на роликах, становящиеся диджеями, ведущие активный образ жизни и чувствующие себя моложе, только они достойны восхищения. А индустрия косметологии активно помогает бороться с внешними признаками старения. Но есть особая группа людей – биохакеры, главная цель жизни которых – максимально замедлить процесс старения и сохранить вечную молодость. По сути, биохакинг – это набор методик, включающих в себя не только физическую нагрузку и режим питания, но и активное использование различных препаратов, БАДов и прочих способов продления активной жизни и замедления старения. С середины прошлого десятилетия это движение перестало быть еще одним увлечением людей, стремящихся как можно дольше поддерживать максимальную работоспособность. В него начали вливать многомиллионные инвестиции. Многие предприниматели сделали ставку на биохакинг как способ быть вечно молодыми и суперэффективными. В 2017 году вышла статья российского бизнесмена, выпускника Стэнфордского университета Сергея Фаге под названием «Мне 32 года, и я потратил 200 тысяч долларов на биохакинг». В начале статьи он, как и свойственно человеку с предпринимательским типом мышления, обозначил цели, которых хочет достичь при помощи этого подхода. Управляя несколькими компаниями, Фаге желает иметь больше энергии, уверенности в себе, силы воли, позитивного настроя, здоровья, долголетия и счастья. Как и следует из этимологии термина «биохакинг», Сергей решил взломать свое тело и разум с помощью комбинации медицинских препаратов и оптимизации образа жизни, опираясь на научно обоснованный взгляд на работу человеческого организма. В статье он сообщает: «Для этого я оптимизировал сон, питание и тренировки, прошел через тысячи тестов, принял десятки разных препаратов и сотни добавок. Работал вместе с великолепными врачами, медитировал более 1000 раз, ходил к психотерапевту и потратил на все это примерно 200 тысяч долларов». Фактически, это образ тотального самоконтроля и уверенности в том, что человек не только может улучшить свое самочувствие и здоровье с помощью описанных выше методов, но и управлять процессами старения организма, моделировать свое настроение, воспринимая себя как работающий механизм, любая поломка в котором может быть исправлена с помощью правильно подобранных инструментов. Этот тренд совпадает с идеологией предпринимательского отношения к жизни и восприятия своего тела как ресурса для достижения амбициозных целей. И здесь мы подбираемся к еще одной стороне современного отношения к телу, касающейся противоречий не только в сфере здорового образа жизни, но и в контексте телесной красоты. Если мужской образ проактивного предпринимателя предполагает атлетичное телосложение и физическую силу, то в женском на первый план выходит красота. Редакция русскоязычного Forbes провела опрос нескольких известных пластических хирургов и выяснила, что 99% желающих сделать операцию по изменению внешности – это женщины. Объем отечественного рынка эстетической хирургии превышает 12 миллиардов рублей в год. Россия входит в топ-15 стран по количеству хирургических вмешательств косметологического характера. Первые места занимают мамопластика, то есть увеличение груди, и абдоминопластика, позволяющая подтянуть дряблый живот с помощью хирургического вмешательства, а также ринопластика и другие операции по коррекции лица. Моделирование внешности стало золотой жилой для пластических хирургов. С каждым годом спрос на создание красивого тела и устранение недостатков внешности растет. Теперь для девушки яркое селфи – не просто способ привлечь внимание молодого человека или вызвать зависть подруг. Физическая красота становится самым важным активом для многих современных женщин, которые воспринимают идеологию достигаторства особым образом. Не только амбициозные бизнес-леди или гламурные селебрити вкладывают огромные деньги в уход за собой и поддержание внешнего вида. Инвестиции в красоту становятся обязательными для каждой девушки, продвигающей личный бренд, стремящейся к успеху и желающей повысить свой статус. В коллективной монографии «Эстетический труд. Переосмысление политики красоты в условиях неолиберализма» вводится понятие «эстетический предприниматель», включающая в себя не только непрерывное поддержание красоты женщины с помощью косметологических процедур, пластической хирургии и других методов, но и полную трансформацию ее убеждений и ценностей, а также принятие сопутствующих рисков и издержек. Понятие эстетического труда тесно связано с уже упоминавшимся эмоциональным трудом, который дополняют известные ранее формы физического и когнитивного труда. В модели предпринимателя самого себя озабоченность внешним видом становится еще одной формой работы над собой в режиме 24/7, способствующей росту внутреннего напряжения и стресса. До бума пластической хирургии решающую роль в человеческой красоте играла генетика, природные данные, то, что человек получил от родителей. Теперь принцип «нет ничего невозможного» распространился на любые, даже самые радикальные способы эстетического преображения человека. Телеграм-канал «Hello, косметолог» ежедневно предлагает вниманию своих читателей яркие и порой причудливые образы девушек и женщин, безжалостно подвергающих себя хирургическим операциям по изменению груди, ягодиц, губ и других атрибутов женской сексуальности до невероятных размеров. Зрелище, подтверждающее фразу из стихотворения Надсона, ставшую знаменитой с легкой руки Раневской. «Красота – страшная сила». Говоря об эстетическом предпринимательстве женщин, решившихся на пластические операции, имеет смысл вернуться к экономическим метафорам в контексте предпринимательского поведения. Известная американская актриса Памела Андерсон многократно ложилась под нож хирурга, то увеличивая, то уменьшая грудь. Любопытно, что первая операция сыграла решающее значение для получения роли в сериале «Спасатели Малибу», а после каждого следующего эндопротезирования звезда киноэкрана продавала использованные импланты на аукционе, как продают произведения искусства. В этом ключе слово «бизнес-леди» заиграло новыми красками. Демонстрация красивых форм становится обязательной для тех, кто занимается созданием личного бренда. Инвестиции в красоту становятся одним из самых востребованных способов вложений в себя. Говоря об эстетическом предпринимательстве, сложно не вспомнить блогеров и их влияние на разные сферы экономики в цифровом пространстве. Удачно сконструированный медиаобраз используется в социальных сетях для последующей монетизации, сценарии которой могут варьироваться от продажи инфопродукта в духе «станьте такой же красивой, как я» с помощью марафона по похудению, и, конечно же, это не фотошоп, до коуч-сессии для начинающих секс-работниц, озабоченных построением личного бренда и пробуждением женской энергии, способной привлечь альфа-самца. Исследователи современного медиапространства говорят о новой форме влияния лидеров мнений на их аудиторию, связанной с использованием не столько знаний, навыков и талантов, сколько сочетания эмоционального и эстетического труда. Демонстрация красивой жизни Оксаны Самойловой, более известной как жена рэпера Джигана, привлекает к ней миллионы подписчиков в соцсетях, несмотря на ее роль многодетной матери и примерной домохозяйки, и помогает ей продвигать свою клинику косметологии и марку косметики. Создавая и демонстрируя гламурный лайфстайл, Оксана стимулирует зрителей этого продающего перформанса стремиться жить так же, как она, и предлагает различные продукты, которые якобы помогут им приблизиться к этой цели. Блогеров, производящих подобный контент и зарабатывающих на нем, становится все больше. Особого внимания заслуживает активная дестигматизация торговли телом и превращение эскорт-услуг в одну из самых желанных и востребованных форм самозанятости. Если ранее даже в странах, где проституция легализована, женщины, оказывавшие интимные услуги за деньги, подвергались социальному осуждению, то в последнее время происходит изменение отношения к этому виду деятельности. Так как богатство, успех и красивая жизнь являются сверхценными, и их достижение оправдывает любые средства, многие женщины готовы заниматься подобной деятельностью как особой формой предпринимательства самих себя. Спрос, как известно, рождает предложение. Речь идет не о спросе на интим-услуги, а о консультативных услугах в этой сфере. Появляется все больше коучей и наставниц для женщин, решивших реализовать свой потенциал в сфере эскорт-услуг. Известная в определенных кругах психолог-сексолог Евгения Штефан организует так называемые девичники, на которых в своеобразной манере помогает девушкам не только раскрыть свою женственность и пробудить дремлющую сексуальность, но и повысить самооценку, поверить в себя и наметить цели, чаще всего найти богатого поклонника. Если традиционная сексология представляет собой научно обоснованный взгляд на вопросы, связанные с сексуальными отношениями, то в мире модных сексологов чаще всего тренинги личностного роста ориентированы на подготовку девушек к определенному стилю жизни. Одна из участниц популярного форума для девушек, оказывающих интим-услуги, в ветке, посвященной терминологии, проводит различия между проститутками и эскортницами. По ее словам, «escort girls» — это творческие и красивые девушки, которые знают себе цену и имеют четкие финансовые цели. То есть проституция — то, чем занимаются девушки из бедных семей в странах третьего мира, чтобы не умереть с голоду. Тогда как в эскорте девушка с проактивной позицией и амбициозными финансовыми целями ощущает себя предпринимателем самой себя. Другая участница форума предлагает называть подобные услуги секс-фрилансом. Однако в любой предпринимательской деятельности есть свои издержки и риски. В данном случае есть риск неудачной пластической операции с последующими осложнениями или, например, встречи с нечистоплотным клиентом, который тайно снял процесс оказания услуг на камеру и шантажирует с помощью этой записи. Но и это не предел. Одна знакомая рассказывала мне о приятельнице-гинекологе, клиентке которой делились с ней историями о рискованных поездках за границу ради больших гонораров. При найме их на работу заранее оговаривалась возможность применения серьезного насилия, последствия которого потребовали бы не только пластических операций. Но ради больших денег они были готовы идти на такой риск. Индустрия эскорт-услуг включает большое количество агентств, модных экспертов и наставниц, готовых поделиться опытом. В прайсе крупного столичного эскорт-агентства стоимость услуг начинается от 20-40 тысяч рублей за час или от 50 евро за отдельную услугу. Стоимость услуг моделей, попавших на обложки глянцевых журналов, дороже на 30-40%. А если девушка — популярный блогер или звезда шоу-бизнеса, цена увеличивается на 50% и больше, и в этом случае стоимость совместного времяпрепровождения достигает миллионов рублей. Сфера эскорта пересекается с другими видами деятельности, в которых эстетика тела играет большую роль. В нее включены профессиональные модели, участницы конкурсов красоты и фитнес-соревнований, девушки, побывавшие на обложках модных журналов или участвовавшие в телевизионных программах, а также популярные блогерши с большим количеством подписчиков. Распространение мнения, что оказывать интимные услуги для получения дохода нормально, касается не только эскортниц. Известная в узких кругах блогер, уверяющая, что смогла заработать больше 100 миллионов, продавая товары на Wildberries, в свой день рождения предложила оригинальные лоты аудитории. В аукционе неслыханной щедрости на продажу были выставлены «Ночь с ней и ее мужем», «С ней отдельно» и другие формы досуга в подобном стиле. Включение разовых интим-услуг в контекст иной деятельности уже не кажется удивительным, так же, как и нормализация отношения к торговле телом, несмотря на стремление людей к сохранению конфиденциальности и утаивание подобной деятельности от близких. На уже упоминавшемся форуме эскорт-услуг обсуждается и такая проблема, как выгорание представительниц этой профессии. Торговля телом, наряду с необходимостью вести двойную жизнь, приводит к невероятному внутреннему напряжению и требует максимальной мобилизации психологических ресурсов. Так называемое эстетическое предпринимательство, в котором внешняя красота и телесное здоровье являются товаром для оказания секс-услуг, подобно любому другому бизнесу, но есть свои нюансы. Условная девушка из провинциального города, в котором весь рынок труда — это вакансии в продовольственном магазине или копеечная офисная работа в небольшой фирме, узнает историю успеха девушек, заработавших на эскорт-услугах огромные деньги. У нее появляется мотивация добиться того же. Она берет кредит на пластическую операцию, делает себе грудь, губы и устраняет недостатки внешности, воспринимая это как реальную инвестицию в свое светлое будущее. Если ей повезет, она станет эскортницей, работая через агентство либо самостоятельно. За энное количество лет заработает приличные деньги, купит машину, квартиру и оставит эту деятельность. По выслуге лет или вследствие профнепригодности, выгорания, производственных травм и так далее. Затем станет обычным предпринимателем, откроет салон красоты или заведет какой-то иной бизнес, выйдет замуж и будет жить обычной жизнью успешного человека. В одном видео на YouTube девушка откровенно говорит, что заранее готова посещать психотерапевта, который поможет ей устранить психические травмы, неизбежные последствия работы в сфере интим-услуг. Но эта история про Золушку — всего лишь один возможный сценарий развития событий. Едущие за границу тревел-блогерши, втянувшиеся в зарабатывание якобы легких и больших денег, оказываются там на долгие годы и уже не могут вырваться из такого существования, потому что больше ничего не умеют и не представляют себе иную жизнь. В современном мире здоровье и красота, подобно счастью и личной эффективности, становятся ширмой для сложных и противоречивых процессов. Мы оказываемся в королевстве кривых зеркал, где невозможно сразу распознать, как выглядят вещи на самом деле. призывая меньше есть и больше двигаться, стремиться к счастью и предпринимать сверхусилия, чтобы быть высокоэффективными, мы становимся участниками большой экономической игры, в которой все эти призывы, на первый взгляд отражающие базовые человеческие потребности, на поверку оказываются жесткими требованиями, мимикрирующими под свободу выбора стиля жизни, отношения к своему телу и внешности, способов достижения целей и исполнения желаний. Французский философ Ги Дебор назвал эпоху позднего капитализма временем общества спектакля, подчеркивая, что продающие образы постепенно захватывают воображение современных потребителей. Прерогатива создания красивой картинки в ярких рекламных кампаниях постепенно перешла от крупных корпораций к людям, превращающим свою жизнь в непрерывное служение личному бренду. В экономике, в которой привлечение внимания людей стало основной валютой, акцент переместился с реальных талантов и знаний в той или иной профессиональной сфере на эмоциональный и эстетический труд по конструированию красоты и ее монетизации. Классические предприниматели, умело применяющие свой интеллект и рационально использующие ресурсы, уступают место новой плеяде эмоционально-эстетических создателей продающего контента. Активная работа над своим телом в тренажерных залах, многочисленные фитнес-марафоны и программы по снижению веса, постоянные хирургические и косметологические процедуры для улучшения тела становятся формой инвестиций в себя. И вот очередная популярная travel-блогерша, повествующая о невероятных приключениях в экзотических странах, становится модной вебкам-моделью или элитной эскортницей. В свою очередь, за всем этим гламурным фасадом скрывается мрачная сторона всевозможных способов торговли собой в рамках новых модных профессий. Превращение своего тела и красоты в востребованный товар перестает быть чем-то экстраординарным и становится массовым трендом в тотальном поглощении человека новой экономикой, в которой светлые порывы, мечты о счастье, здоровье и красоте оборачиваются жестоким насилием над собой. Резюме. Индустрия красоты и здоровья стала еще одной формой достигаторства. Образ спортивного вида молодых людей обоих полов в начале 21 века превратился в символ успешного и счастливого человека. Желание людей быть здоровыми и красивыми оказалось золотой жилой для армии фитнес-тренеров, косметических хирургов, диетологов и других экспертов в этой индустрии. Все они ринулись помогать каждому стать лучшей версией себя, в реальности способствуя увеличению недовольства людей собой, своим несовершенством. Бесконечные тренировки, изнурительные диеты, косметические операции и прочие способы улучшайзинга себя встроились в гонку достижений, одержимость эффективностью и погоню за счастьем. Не только стигматизация людей с лишним весом, но и расстройство пищевого поведения, растущее недовольство собой и своим телом, а также целый ряд ментальных и физических проблем стали ценой стремления быть вечно молодыми, красивыми и энергичными. Выгорающий супергерой оказался побочным продуктом требований жить на максимуме в стремлении достичь совершенства древнегреческих богов.